Здесь даже нельзя сослаться на то, что это делалось только под влиянием неблагожелательной критики. О гоголевском Гансе Кюхельгартене, помимо разносных статей, был очень сочувственный отзыв Сомовы в «Северных цветах» на 1830 год. Сомов писал, что в сочинителе виден талант, обеспечивающий в нем будущего поэта. Гоголь, если бы захотел, мог поверить ему, а он не поверил. Дорога стихотворца не стала его дорогой. Не все не понравилось Жуковскому в «Мечтах и звуках» Некрасова. О книге Ложечникова не было печатных отзывов вовсе. «Парашу и разговор Тургенева», равно как и «Упырь» Алексея Константиновича Толстого, Белинский, наоборот, похвалил. Появилась, кроме отрицательной, и сочувственная статья о лирическом пантеоне Фетры. Ясно, что не только в отзывах дело. Вопрос заключается в личном понимании писателями качества своего труда. Высокая требовательность к себе, к своим произведениям, всегда была замечательной чертой русских литераторов. Книги, о которых я попытался рассказать здесь, служат чудесным этому подтверждением. Книгу «Упырь» Алексея Константиновича Толстого подарил мне другой Толстой, Алексей Николаевич. Думается, что об этом уместно здесь рассказать. Познакомил меня с Толстым мой друг, режиссер Давид Гутман. Это было в 1925 году в «Аквариуме», где шли спектакли театра сатиры, представлявшего злейшую пародию на пьесу Толстого и Щеголева «Заговор императрицы». Достаточно сказать, что пародия называлась «Ой, не ходи, грицю, на заговор императрицы». Жена моя, артистка этого театра, Близняковская, изображала Вырубову, кстати, тоже очень смешно. Несмотря на то, что и сам Толстой, и его соавтор Щеголев весь спектакль хохотали громче всех, пришли они за кулисы знакомиться с актерами чуточку злые. Давид Гутман представил меня Толстому как книжника, и я, искренне любуясь импозантной фигурой Алексея Николаевича, не нашел ничего умнее, как сказать ему: «Мечтаю, Алексей Николаевич, о вашей книге с автографом». Толстой посмотрел на меня и, выдержав паузу, громко, так что слышали все, рявкнул: «Непременно! В следующей встрече, молодой человек, купите на развале моего князя Серебряного, я надпишу». И, затрясшись от приступа, на этот раз уже искреннего хохота, а как он хохотал, хлопнул меня по плечу и сказал: «Обидно? А мне, думаешь, не обидно? Целый вечер вы, господа сатирики, мерза великого, автора царя Федора Иоанновича». Его самого всегда веселило то, что он Толстой и тоже Алексей. В шутках своих он, впрочем, не забывал и Толстого Льва Николаевича. Как-то уже позже, в последнюю военную зиму, мы засиделись в гостях у поэта Николая Асеева. Домой мы шли вместе после 12 часов ночи. Патрули уже несколько ослабили свою деятельность, но все-таки были, а ночных пропусков у нас, наоборот, не было. Каждому патрулю, останавливавшему нас на улицах, мы вынуждены были предъявлять паспорта. А я еще долго доказывать, что вот, мол, я артист такой-то, а это писатель Толстой. Толстой непременно добавлял одни и те же слова: «Автор «Войны и мира».» Патрулирующие, хорошо зная Алексея Николаевича, неизменно вскидывали руку козырьку и, улыбаясь, немедленно нас пропускали. Толстого это веселило до крайности. Впрочем, его веселило все на свете. Такого обилия жизнерадостности я не встречал больше ни в ком. Смеяться он просто любил. Как-то я ему сказал: «Был вчера на выставке советских графиков и почему-то не видел, Алексей Николаевич, ваших работ». «А какое я имею отношение к графикам?» «Ну как же, Алексей Николаевич, вы же бывший граф, то есть график, а теперь наш советский график». Над этой немудрящей остротой Толстой хохотал до слез. «Да чего глупо!» — восклицал он. «Да чего божественно глупо! Придумать это нельзя! Это осененье свыше!» И каким неузнаваемым становился этот веселый человек, когда добирался до полок с книгами. Жил я тогда в мюзик-холле в общежитии для артистов. Мне была предоставлена громадная полутемная комната, которую я заставил стеллажами с книгами. Книг было много, до потолка. Мебели, наоборот, не было. За большим столом вместо стульев стояли вышедшие из строя куски рядов театральных кресел с откидными нумерованными сиденьями.